Делегация общества по укреплению японо-корейской дружбы на основе идей Чуче, которая находится с визитом в Корейской Народно-Демократической Республике, прислала корзину цветов и подарок Ким Чен Ыну. Корзину цветов и подарок передали 26 июля соответствующему работнику. Глава делегации, сотрудник-консультант Токайского общества связи по изучению кимирсенизма, кимченеризма Сузуки Досигас.